Глава 24. Покинуть Академию оказалось проще простого, да еще и намного раньше, чем ожидалось. Пока остальные студенты вовсю радовались на практическом занятии под руководством Аркителла, изучая остальные заклинания своих первых цепей, я уже тихо-мирно ехал себе на трамвае, следуя на окраину. Вокруг кипела обычная городская жизнь. Люди шли по своим делам, прогуливались по паркам, ели мороженое и сладкую вату, общались, тащили что-то куда-то. Чуть оживленнее, чем в моем мире, больше эмоций на лицах, куда свежее воздух, но не более. Вокруг царила обычная и привычная жизнь, никакой магии, волшебства, летающих ковров самолетов или бегающих по мелким поручениям демонов. Ну, Пиата, она все-таки демон, хоть и не демон. Как кроха таких размеров умудряется сжирать все мои взятки, а потом еще дополнительно прошаривать комнату на те вкусные вещи, что я храню на будущее, не знаю. Причем на замке ни малейших следов взлома. Окраины встретили меня грязью, унынием и заметным уменьшением количества народа на улицах. Серые четырехэтажные дома, одинаковые, как половинки одной задницы, были тут основным элементом ландшафта, тоскливым и однообразным. Мономобили на дорогах уже не было, зато количество черных фонарных столбов со встроенными собирателями маны было чуть ли не больше, чем в центре. Здесь я вышел на пересадку. И тут же оказался объектом пристального внимания со стороны нескольких подростков с лицами, не облагороженными ничем, кроме жгучего интереса к моему финансовому состоянию. Улыбнувшись трем парням, целенаправленно чешущим в мою сторону, я отодвинул полу сюртука, демонстрируя рубикон в кобуре под мышкой и револьвер на бедре. Сработало моментально. 3 килограмма свежих, почти горячих пряников, уплаченных слуге Азова за разминание камур, начинали оправдываться. Этому я еще в той жизни научился, причем по книгам. Мол, опытные люди оценивают не наличие у человека пушки, а состояние кобуры, в которой ствол находится. Если та жесткая, новая и красивая, то с очень высокой вероятностью носитель оружия лох и показушник, не понимающий, как важно удобство для изъятия ствола в нужный момент. А вот если потрепанная, то лучше не испытывать судьбу. Дальше мой путь лежал за город. Всего было 2 варианта, куда пойти, куда податься. Но на каретную свалку я решил не соваться, мало ли кто там шарится, поэтому выбрал другую остановку, от которой шла дорога в большую деревню с красивым названием Столбово. В самой деревне делать было нечего, а вот в обратном от нее направлении был небольшой болотистый лесок с красивой сухой поляной прямо по центру. Сюда, по слухам, любили ранее приезжать студенты академии для больших разгульных пьянок. Сейчас это место пустовало совершенно, даже успев вернуть себе часть природной красоты. Места гульбищ были отмечены лишь еле заметными следами кострищ. Видимо, костры жгли тут регулярно в одних и тех же местах. Удивительная разумность для студентов. Скинув мешок с снедью и питьем, я снял сюртук и наплечную кобуру с жилеткой, оставшись в брюках и рубашке. Спешить не хотелось, все-таки речь шла о экспериментах, которые с высокой долей вероятности могут как не сработать, так и покалечить меня, но деваться было просто некуда. «Вы вообще уверены, что хоть что-то сработает?» Наконец обратился я к Даймону. Миры разные, законы основополагающие, тоже разные. Лорд говорит ничего подобного. Тут же откликнулась явно нервничающая девушка. Эфир везде одинаков. Просто где-то его меньше, где-то больше. В моем мире вообще ничего не было. Именно, Кейн. Там не было эфира, а значит, нечему было подчиняться воле и словам магов. Тогда не должно быть никаких сюрпризов. Концентрация эфира другая, Кейн. Здесь он слабее и более упорядоченный. Сосредоточься, я начинаю. Твою мать, страшно! Эфир, маги, речь даже не про то, что у меня внутри, хотя даже это впечатляло до усрачки при воспоминании о баронессе, лупящей двумя огнеметными струями на два десятка метров. А разговор здесь и сейчас шел о свободной магии, потому что именно ей и оперировали колдуны мира Эмберхарта. Тут лишь самые могучие и умелые волшебники могут дополнять заклинание насосом, вбирающим в себя разлитую в воздухе энергию, и то они это делают, будучи хозяевами башен, собирающих и концентрирующих эфир. Мы начнем с самого слабого, тем временем задумчиво бормотала Фелиция. Да, этого. Отпугиватель комаров и мелких насекомых. Отлично, тут они как раз есть. Кейн, найди кусочек металла. Любой. Подойдет даже размером с ноготь. Приободрившись от новости, что не надо колдовать сразу стенобойные заклинания, я начал обходить поляну в поисках нужной железяки. Та вскоре нашлась, представляя из себя кусок обломанного ножа. Отлично. Воткнув его в дерево, я, подчиняясь указаниям Даймона, навел на добычу правую руку. «Это действительно все заклинание?» Тем временем бормотала моя внутренняя брюнетка. «Не, сокращенная инкантация. Удивительно!» «Может, соберешься уже?» – недовольно взвыл я. «Я собрана как никогда!» – вспылила девчонка в ответ. «Стой смирно и жди!» Ждать пришлось недолго. Вскоре из моей ладони вырвалась маленькая желтая звездочка, которая, неуверенно вихляя в воздухе, долетела до дерева, а затем впиталась в воткнутый в кору кусок железа. Я тут же начал искать местных насекомых. По словам Фелиции, они теперь в достаточно серьезном радиусе от заколдованной железяки должны были бежать от нее, сломя голову. Увиденный мной мелкий, но толстый жучок бегать не собирался. Он топал по своим делам, имея в виду всю магию мига. Бабочка, порхающая метрах в пяти от дерева, тоже чхать хотела на иномировое колдунство. «Облом!» — подумал я Даймону. «Но магия сработала, ты видел?» — обоснованно возразила мне девушка. «И я что-то чувствую, едва-едва, но что-то в этом куске железа теперь есть. Охренительно!» «Нет, я не зануда и не трус, тем более после апгрейда Эмберхарта, но бытие обезьяны с гранатой, вынужденной обратиться к гранате поменьше, сильно напрягает. Впрочем, Фелиция явно не хочет остаться на этой полянке с моим обугленным трупом, так что продолжаем. Но все равно нервно. Следующее заклинание было магией тушения открытого огня. Разожженный мной маленький костерок чувствовал себя вполне уверенно, бодро пожирая небольшие веточки. На несколько попыток Фелиции он отреагировал никак. Я сам забеспокоился, помня, как трепетно преподаватели Академии реагировали на попытки студентов использовать несколько заклинаний подряд. Но тут Даймон меня успокоила, сообщив, что пока я не потратил маны даже на одну десятую шара Ашара. И выдала безобразный виск в ответ на мое озвученное желание жмыхнуть этим шаром еще раз. Мол, нельзя, никак нельзя. Даже думать забудь о таком. Лорд говорит, что нам нужно попробовать что-то посерьезнее. Наконец пробурчала она. Что-то из боевой магии. А сколько он вообще знает заклинаний? Поинтересовался я. Говорит, что несколько сотен, но ничего серьезного. Знания обо всех масштабных и могущественных заклинаниях и ритуалах он каким-то образом потратил. Потратил? Потом. Готовься. Ох, булки я сжал аж до скрипа. Но ничего не случилось. Вообще. Глубокомысленно промычала Даймон. Вытер холодный пот я. Может, надо тебя в руку взять и раскрыть? Ответом мне было молчание. Напрягающее такое, тяжелое. Ты что? Наконец выдавила из себя девушка. Держишь меня на поясе? Ага. Слегка пристыженно признался я, снимая гримуар с цепей. Человек, на которого не орал матом внутренний демон, можно сказать, и не жил вовсе. Хорошо, что я догадался книгу раскрыть сразу в сторону от себя, иначе точно была бы большая неприятность. Сперва из гримуара пыхнуло сочным расходящимся желтым свечением, сопровождаемым пронзительным тонким звуком. Затем вырвалась еле видимая волна чего-то, напоминающего сгущенный воздух, что сходу затушило мой уже подыхающий костерок, а потом выскочила и фиолетовая вспышка, неторопливо проследовавшая до дерева на ее пути, после чего рванувшая так, что часть ствола размолола в труху. Дерево тут же свалилось на бок. Хором произнесли мы с Фелицией. На самом деле не хором, а трио, так как лорд тоже был весьма удивлен, но это мне потом сказали. Кейн, он просит тебя проследить, насколько далеко распространилась отпугивающая насекомых магия. Быстрее! Пришлось бежать, причем отнюдь не несколько метров. Насекомые всех видов и размеров драпали от центра, в котором я выпустил магию изо всех сил и сплошным ковром. Черви выбирались из-под земли, из-под древесной коры сыпалась разная живность, почти и не умеющая ходить. Метров 50 насекомьей паники я насчитал. Лорд говорит, что это очень странно, так как заклинание было предназначено для заколдовывания предметов на подобный эффект, а не на разовое воздействие, да еще и по площади. Возвращайся на полянку, будем пробовать дальше. И мы пробовали, а затем еще, и еще, и еще. Далеко не все эксперименты проходили безвредно для меня, ну и для психики брюнетки тоже. В какой-то момент я даже содрал с себя уже порядком опаленную рубашку и снял штаны с ботинками. Несмотря на то, что оделся в академическую базовую форму, ее все равно было жалко. Мне же еще назад возвращаться, наверное. Итак, благодаря моим страданиям, а заодно головотяпству в обращении с разумными магическими книгами, выяснилось следующее. Магия мира Эмберхарта работает, но плохо. То есть, если я сразу выпускаю заклинание, как только его приготовит Фелиция, а для этого мне надо держать книгу открытой, то оно получается крайне слабым, не несет почти никакого эффекта. Но пока оно в закрытой книге, то довольно быстро набирает мощь и силу, впитывая в себя магию из окружающей среды и немного маны от меня. Точнее, от книги, а та уже тащит ману из меня понемногу, относительно. Тем не менее, есть заклинания, которые сразу лупят довольно сильно, но при этом кушают ману почти в половину местных. Все нужно познавать экспериментально. Твою мать! Выдохнул я, падая на траву. Усовершенствованное заклинание фиолетовой звезды, выпускающее за раз 12 снарядов, имеющих частичное самонаведение, едва не оставило меня без маны. Тело сразу обмякло, мышцы расслабились, а сознание утратило фокус. «Не волнуйся!» – почти довольно прохрюкала Фелиция. «Это я специально!» «На кой хрен?» – возмутился лежачий я. «Тебе надо развиваться. Это часть обучения, в которой мы всех немножко обманем». Неофиты под руководством наставников крайне аккуратно опорожняют свой резерв маны, углубляя и укрепляя каналы. Владельцы разумных гримуаров могут так не осторожничать. Даймон следит и оберегает. Ну, если они не та красноволосая дура, что вечно смотрит на тебя так, как будто хочет поиметь и убить. То есть, я буду опорожнять тебя до донышка. В голосе внутренней брюнетки послышались похабные нотки. Регулярно. Нет, я про красноволосую, из вредности соврал я. Что там насчет поиметь? Ты же не будешь тыкать частью себя в нечто настолько безмозглое, да, Кейн? Озабоченно поинтересовалась Даймон. Не будешь ведь, да? Это не так работает, но в нее не буду, не беспокойся. Эксперименты продолжались. Путем перебора мы выяснили несколько подходящих под мои цели заклинаний, которые я мог бы применять, подделывая инкантации под вызов из гримуара. Дальше, после отдыха и частичного восстановления маны, наступил черед тренировки. Нам с Даймоном обоим нужно было запомнить фальшивые инкантации для активации той или иной магии. И это был самый тонкий момент. Неважно, насколько слабы будут мои заклинания без пассивной накачки в гримуаре, сама возможность их использования без голосового активатора моментально сделает меня объектом самого пристального внимания. Всех. И вот этим уже пришлось страдать до очень поздной ночи. Я упражнялся, внимательно отслеживая эффекты магии, запоминал их форму и суть, оценивал ощущения от постепенного упадка сил, пользуясь знаниями Эмберхарта, отдыхал, беседуя с обоими своими товарищами, подельниками, не суть важно. Мне нужно было готовиться. Я столько раз при своем невысоком социальном статусе плюнул в лица подростков, считающих себя выше и лучше, что избежать в ближайшее время вызова на дуэль было нереально. Что может быть хуже гонористого худокровки среди благородных? Только падший с самых высот мажор, ведущий себя как гонористый худокровка, да еще и покрываемый вполне с ним согласными преподавателями. Проще говоря, я сразу воспринял статус ревнителя как эдакого магического бойца с вполне определенными обязанностями, степенями свободы и очень неплохим положением в обществе. И, конечно, прекрасно понимал, что все возможное уважение, респект и авторитет ревнители зарабатывают после окончания обучения, уже начав выполнять свои обязанности. А вот для большинства остальных студентов падение их статуса по-прежнему казалось неприемлемым. Они пытались держать лицо, несмотря на все толстые намеки Медичи, а вот я со своей защитой от Азова им это лицо ломал серьезнее, чем пара десятков итальянских баронов вместе взятых. Поэтому я напрягался, выкладываясь на все 100 и подгоняя тормозящую Фелицию, которая то и дело пыталась оспорить каждое из выбранных мной заклинаний. Фух! Полностью вымотанный, с резервом на донышке, я упал на траву. Это был последний заход перед тем, как отправляться в академию на занятия, поэтому даже слегка перестарался. Голова кружилась, во рту гадили кошки, а пальцы рук отчетливо тряслись. Зато светлеющее небо было очень красивым, а свежий влажный воздух хотелось вдыхать бесконечно. Именно в этот момент прямо надо мной беззвучно нарисовался темный силуэт, отвесивший мне пинка прямо в голову. В себя я пришел раздетым и связанным по рукам и ногам собственными шмотками, причем еще и лежащим на боку. Голова раскалывалась, ушибленное ухо пульсировало горящими вспышками боли, во рту был привкус земли и крови. Вырубивший меня человек сидел на корточках прямо напротив лица, а разглядеть в деталях я его не мог по причине темноты, но и он, видимо, не заметил моих открытых глаз. Впрочем, с ним было что-то не так. Сидящий на корточках раскачивался, бормотал, судорожно дергал головой, временами начиная скрежетать зубами. «Псих? Сильна! Сильна! Ты очень сильна!» Судорожно бормотал он. «Но бесполезно! Даже я тебя держу! Даже я! Звери! Могучие звери! Сильные звери! Но не более! Нет, не более! Бейся в клетке! Ты такая же, как и я, но тупее, глупее. Ты сдашься, я удержу». «Фелиция!» — неожиданно понялся я, обращаясь к гримуару. «Тишина! Он отрезал меня от чернокниги. Это не псих. Этот человек, сидящий на корточках, он испытывает невероятное напряжение, блокируя гримуар». «Ничего! Уже легче!» — донесся до меня горячечный шепот. «Справлюсь! Все правильно сделал! Это мощь! Эти заклинания! Как можно вызывать столько заклинаний подряд? Как? Невероятно! Но я узнаю! Мы узнаем! Ах, опять? Нет, нет, нет! Клетка неприступна! Верь в это, сильная, верь! Проверь еще, я удержу!» Он наблюдал долго, может быть, с самого начала. Надо что-то придумать. На руки связаны плотно, штанами, а вот ноги сюртуком, который куда хуже справляется со своей новой работой. Главное, незаметно пошевелить, расшатать узел. Не вышло. Отлеженную ногу пронзила резкой судорогой, от которой я, не удержав равновесия, завалился на спину. «Ага!» — человек вскочил, рывком приблизившись ко мне. «Очнулся!» А следом был новый удар по тому же ушибленному уху. «Только на этот раз я сознание не потерял».